Глава третья. Благовещенск. Модельное агентство Черепова. Несколько дней спустя. «Стоп, снято! Великолепно! Вы все молодцы!» Газетин довольно заулыбался, а мы попадали без сил. Этот эпизод эпоса императора был посвящен войнам с другими народами и конфликтами внутри моей империи. Люди, благодаря хитростям вражеских императоров, познали алчность и деньги. От этого и все беды. София была агентом императора-противника. Девушка-змея соблазняла, убивала и обманывала, но в итоге попробовала повлиять на императора, меня то бишь. Не смогла, полюбила и сдала своего правителя. Ну и так далее. В этом эпизоде эпоса красивых эротичных сцен было меньше, кровавых и пафосных больше. Оттого и работа шла быстрее. Все же подобрать выгодный ракурс, чтобы девушки выглядели красиво, а не пошло, куда сложнее, чем отрубить с десяток иллюзорных голов. Хотя вру. Отрубая голову и руки, нельзя, чтобы на кадр попали плоть, кишки и прочее. Так что это тоже нелегко. И одну и ту же голову приходилось отрубать раз 15. «Самое сложное — это по-настоящему не наброситься на Сергея и не заняться с ним сексом», — хихикала София в изящных кожаных доспехах. «И томный взгляд, и... прости, Александр, но твой беловолосый друг — просто секс-бомба». Девушки кинули на меня взгляд и захихикали. «Да, в эпосе снимаюсь не я, а Гаун, который мой аватар. Но София и многие остальные этого не знают и не узнают. Ему нужно было имя, так что я назвал его Сергеем». «Слава богу, что я не такой. Мне и так каждую ночь приходится пахать, как рабу на плантациях». Обреченно вздохнув, ощутил хихиканье рыжих и заинтересованные взгляды остальных, особенно черноволосой Надежды и Софии. «И это они еще не видели хранителя». Вот где воплощение женских сексуальных фантазий. Гауна придумала Шоя, мечтающая о герое, что спасет ее. А вот как был рожден хранитель, воля мира Земли сама не могла выдумать. Она либо сформировала образ из фантазий людей, либо две заразы смерти карма помогли. Девушки разбрелись по своим комнатам, чтобы переодеться и привести себя в порядок, а я с Газетиным пошел смотреть, что получилось. И в очередной раз не могу не восхититься его талантом. Как я уже ранее говорил, в этих съемках больше всего отличилась София, как одно из главных действующих лиц. У девушки было изящное и грациозное тело, с черными волосами до середины спины. То, как она проникала через окошко для проветривания в покое императора, заняло немало кадров. Изящная девушка, обтянутая тонкой тканью на голое тело, извивалась и изгибалась в очень вкусных ракурсах. Проникнув через крохотное окошко, она упала на руки и на них же пошла. Вот там просто убийственные кадры. У Софии весьма красивая грудь второго размера, причем от природы. Там даже улучшать нечего. Аккуратная попка и нет худобы. Ребра не выпирают, но при этом она стройная, как змея. На руках она добралась до меня, спящего в кровати, и попыталась отравить, но не вышло. Завязалась битва, София проиграла и оказалась в тюрьме, из которой сбежала и вновь проникла ко мне, точнее, императору. А когда тот проснулся, то увидел ее, кланящуюся. Мол, простите, извините и возьмите меня к себе. Затем страстный секс с гибкой и акробатичной девушкой. Вот где Газетину пришлось применить все свои навыки, чтобы ничего лишнего в кадр не попало. Да и секса на самом деле, конечно же, не было. В общем, красота, да и только. Ну ладно. Кадров было много, и все хороши, так что, закончив с работой, повез все наше модельное агентство в ресторан. К Боброву. Мы только у него и празднуем. Там безопаснее всего. Правда, с тех пор, как Матвей ушел в бега, персонал ресторана немного расслабился. благо не до критического уровня. Но косяки имелись. «За очередной шедевр!» Газетин поднял бокал, а следом и все мы. Рыжие, Ангелина, Надежда из Челябинска, Аделина, та, что внучка Боброва, Лидия, наша новенькая, ну и, конечно же, Вероника, вторая новенькая. А вот София праздновать не могла. У нее срочные дела, которые она и так откладывала, как могла. Поэтому девушка уже покинула нас. «И пусть их будет еще больше», — чокнулся бокалом и отпил вина. Правда, после пойла и горыча это вино словно вода. Слабое и вкусное, но алкоголь даже не чувствуется. Вот смотрю на этот ресторан и вспоминаю, сколько всего здесь произошло. Похищение Глории и последовавшее за этим объединение нелюдей. Первая крупная стычка с демонами, обретение союзников. А сколько драк здесь произошло? Да и сколько событий было в самом торговом центре? Магазин женского белья и те извращенцы, шопинг с Рэйчел. Что-то Рейна позабыла про нее, да и вообще от нее ни слуху, ни духу. Ха, получается, я женюсь на Рейне аж два раза? На Рэйчел и Джессике? Можно сказать, компенсация. Еще и ребеночек. «Чего задумался?» — поинтересовалась Лина. Она сидела рядом, а девчата уже отжигали на танцполе. Особенно Надежда. Та всячески привлекала мое внимание своим грациозным телом и аппетитными изгибами. «О том, как быстро бежит время», — улыбнулся ей, а та коварно заулыбалась. «Ну да. Недолго тебе оставаться холостяком». «Что?» «Что?» — вновь она улыбнулась. «Скоро свадьба». Я едва за сердце не схватился. «Какое же это страшное слово! И вообще, браком хорошее дело не назовут. Но надо. Так что беру телефон и звоню. А Джессика не берет трубку. Странно. У них там в Москве должен быть час дня». Похоже, Рейна чем-то занята. Очень сильно, что даже Джессику пришлось отправить в сон. Наверное, очередное вторжение. Помочь ей, что ли? Помню сообщение, что после битвы богини с главой Золотой Орды немалую часть бывшей Монголии накрыла демонической силой. «Ау, ты там от страха сознание потерял?» — смеялась Лина, тыча пальцем мне в плечо. «Сам себе работу придумал. Так что сон для слабаков». Рассмеявшись, приобнял девушку и поцеловал. «А вот и нет. Сон для меня». Она положила ладони мне на грудь и присела на мои колени. «Я нашла немало полезной информации во снах негурцев. И есть как минимум 4 точки с фермерами. И я знаю, где именно. Плюс...» Лина коварно заулыбалась. «Ну, это, наверное, потом». «Что?» Недовольно посмотрел на нее. «Эта женщина прямо упрашивает, чтобы я настоял и расспросил ее. Нет бы сразу все сказать». «Эпос богов, что ты начал продавать в столице империи Нигур, пользуется колоссальным спросом. Мы с Эриме поговорили, и она говорит, что приток верующих у тебя с рыжими очень даже неплохой. Наверное, стоит сделать продолжение эпоса». «Уже думал. Что-то еще?» Прищурившись, уставился на эту хитрую мордашку. «Сложно сказать». Она положила пальчик к своим сочным губам и заулыбалась. Пришлось хлопнуть ее по мягкому месту. В ответ она захихикала и сперва нежно укусила меня за нос, а после поцеловала. «Так бы и съела тебя». «Говори, женщина, и не забывай, мы в ресторане. Тебя вон Надежда сейчас взглядом испепелит». «Сердцеед ты. Бедную девочку соблазнил и не даешь», — смеялась она. «Мне тогда придется сделать второе или даже третье тело, чтобы всем хватило». «Так сделай». «Ты смерти моей хочешь? Мне тогда придется делать вдвое или даже втрое больше работы». «Больше замов богу замов», — в голос рассмеялась огненноволосая, а волосы ее и правда воспылали. Девушка впилась в меня поцелуем, сгорая от жара. «Распредели больше обязанностей. А сам занимайся только важным. Таню запряги». «Она беременная». «Она беременна от Бога. Так что просто укрепишь ее душу», — возразила та. А у меня аж бровь приподнялась. «Кто ты, рептилоид? И где Лина?» Строго посмотрел на нее, а она, сделав серьезное лицо, спрыгнула с меня. «Хм, умный какой. «Ну пошли, покажу я твою Лину». Она поспешила к туалетам, где находилась экстренная комната. Ну, на случай, если на платье пролили вино, испачкали или нужно срочно подкраситься. Каморка небольшая, зачем-то здесь стоит кровать. Есть зеркало, шкафчики со всяким женским хламом, фен и много-много барахла. Лина же легким движением плеч сбросила с себя вечернее платье, а нижнее белье сгорелое пало пеплом. «Вот она я!» — воскликнула девушка, у которой волосы стали чистым пламенем. «Я не знаю почему, но я вся киплю от пламени и желания». «Так, стоп, погоди!» Схватив за талию женщину, которая бросилась на меня, уткнулся лицом в грудь поближе к сердцу и вгляделся в душу. Не глазами, конечно же. «Что-то не так». «Я сейчас тебя испепелю, если ты сперва не оттрахаешь меня, как в последний раз!» — выкрикнула она. И пламя покрыло все помещение. Благо, ничего не сожгло. «Хорошо, заодно покажу тебе свой секретный прием. Разработал его как способ побыстрее выполнять свой супружеский долг». Стянул штаны и активировал заклинание. Лина же закрыла рот ладонью и поспешила выключить свет. «Джедайский меч!» — смеялась она. «Теплые руки и целебный импульс, плюс еще кое-что». «Только это не рука!» Она надрывала живот от хохота. «И да, это не рука». Я далее пришлось ставить звукоизоляцию, потому что вой стоял такой, будто я тут человека режу. Благо помогло, и уже через 15 минут Лину перестала колбасить. Ну а я внимательно изучил ее душу. Что-то происходит. Я не понимаю происходящего. «Альс, Мона, что происходит? Можете объяснить?» Говорил я громко, но Лина крепко спала, так что не разбужу. Тут же включился свет, и я увидел два силуэта. Явились такие. «В смысле она обретает божественность, а два недобога внутри нее пытаются не быть поглощенными?» Женщины переглянулись, о чем-то молча переговорили с помощью жестов, кивнули и, показав мне язык, исчезли. «Да вы офигели!» В ответ мне на лицо упала фотография проклятой земли и карты с отметкой. «Женщины, я и так собирался туда отправиться». «Оно поможет? Черт с вами. Сделаю я все. Сегодня же сделаю». В этот момент проснулась Лина. Разбудил, похоже. «Воды», — простонала она. Но сама тут же достала из хранилища бутылку и выпила. «Фух, это было офигенно. И главное, отлегло». «Открывайте, сволочи!» — раздался стук в дверь. Рыжие пришли. «Мы уже выходим», — крикнула Лина. «Ну ты и выходи, а мы зайдем и запремся». «Нет, все, дома. Я из-за вас, женщины, так ничего не успеваю». Быстро оделись, открыли дверь и увидели две рассерженные рыжие мордашки. «Тут было дело жизни и смерти, так что мне понадобится ваша помощь», — сказал я. Те сразу приняли серьезный вид, но сперва нужно было догулять вечеринку. Так что общались мысленно, пока танцевали и разговаривали с людьми. План действий составили. Цусима уже согласилась помочь с переносом и ждала команды. Ра также предупрежден, но его позовем немного потом. Впрочем, нам все же удалось расслабиться, особенно Лине. Но когда всех развезли по домам, снарядились и перенеслись в Китай. Оттуда Цусима нас перенесла к новым проклятым землям. Но лишь к окраинам, потому что дальше была... «Жопа», — высказалась Лина. И все мы были с ней согласны. «Но неужели она не смогла догадаться поставить храм? И ладно, что один не справится, так построй 10. Не хватит? Тогда 20!» — ругался я, глядя, как монгольские пустоши захватывает тьма. Сухая земля с редкой растительностью стремительно чернела. Примерно метр в минуту, а за чернотой приходила вьющаяся тьма. «А у нее есть руны, как у тебя?» — спросили рыжие. «Территория — это стандартная руна, и она способна очистить». Коснулся тьмы, что наступало, и поморщился. «Лять! Не способна! Что за ядерная смесь сил? Рейна, ну слов нет! Нужно было сразу бежать ко мне!» «Это так опасно», — поинтересовалась Цусима. «Помимо того, что энергии в этом тумане хватит, чтобы накрыть всю Монголию, а за ней часть империи и Китая, столь сильная проклятая земля породит жутких чудовищ. Настолько, что то, что было в Египте, словно детская шалость. Сколько же миллиардов Б здесь столкнулись и разлились по округе. Простонав отошел в сторону, чтобы меня тьмой не накрыло. Хотя это не совсем тьма, она скорее черно-алая. Опасность проклятых земель в том, что они влияют на волю мира, высасывают из нее силы. Это почти как мой призванный ад в Органе. Но он куда более эффективен, потому что его цель в поглощении мира. А проклятая земля — это что-то вроде болезни. «Так вот для чего ты создал призванный ад!» — ахнули рыжие. «Нет. Сейчас я понимаю, что в этом мне помогли старые кошелки. Они и тогда направляли меня. Похоже, воли миров начали настоящую войну». «Но эта проклятая земля ослабляет нашу волю мира, что так не кстати во время войны», — подытожила Катя. «Да», — обреченно вздохнув, взял Ангелину на руки, а рыжие распахнули крылья. Цусима осталась одна и просто развеяла аватар. Дальше ее помощь не нужна. Накрыв Лину куполом из своей силы, мы полетели в проклятые земли и... Ух! Рыжие прибились ко мне под бочок, потому что эта энергия просто выжигала божественные силы. Лишь я мог сопротивляться ей. Все же моя сила — это антипод демонической. Пролетая над этими мертвыми землями, увидел странное. Врата. Их заразила эта энергия. Она питается вратами. Рейна. Прибью. С собой клянусь, прибью нафиг. Да эта дрянь весь мир способна уничтожить. Ускоряясь и на огромной скорости мчусь к эпицентру. Да вашу ж мать! Что это? Перепугалась Лина. И ведь правильно боится. Потому что перед нами даже пространство пошло трещинами. Уверен, что в межпространстве сейчас весело, потому что это уничтожит даже пожирателей миров. Ощущение, будто на землю спустились две тучи. Золотая и черно-алая. И сейчас они бились друг от друга, порождая молнии и пространственные аномалии. И ладно бы это, таких туч были сотни. Некоторые лишь километров 10 в диаметре, а другие в километры. И влетел я в черно-алую тучу. Она сразу же начала впиваться в мой барьер, и эта сила принимала причудливые образы, пугая девушек. Почему не полетел в золотую тучу? Потому что обе тучи опасны. А я спец в противостоянии злу, так что мне проще пробиваться через черно-алую. Вдруг меня ударила молния и вбила в землю. Минус 50 тысяч Б разом. Мы услышали голоса, и в мой барьер уткнулась изуродованная рожа какого-то создания. Катя тут же выстрелила лучом смета, сжигая монстра, но появились еще, и от каждого веяло огромной силой. Выругавшись, взлетел и полетел дальше, усиливая барьер, как мог. Вновь молния. Минус еще 60 тысяч. Следующая уже 70 отняла. Чем ближе я был к эпицентру, тем становилось тяжелее. И вдруг на моем пути появился крылатый монстр. Порождение злой силы, воплощение боли и страданий всех тех, кого принесли в жертву. Но я просто сбил его, размазав по барьеру. Как и остальных, кто пытался нам помешать. Блин, проще было наставить шпили по периметру, и пофиг на огромные траты. Ладно, терплю. И врезаюсь в аномалию. Минус 200 тысяч Б. Взрыв был такой, что меня сдуло в золотую тучу. И уже я взвыл. Но! Рыжие поставили барьер. Держаться им было нелегко, но аномалии и пакости здесь не было. Вот только силы их быстро иссякли. Слишком уж давила золотая туча. Мы вернулись в злую тучу и продолжили прорываться. Но пару раз возвращались в золотую, пока не прибыли к эпицентру, где в огромной воронке, в которой, судя по всему, и состоялся бой Рейны с волком, бушевала энергетическая торнадо. Ох, это будет тяжело. «Мы туда полезем?» Рыжие посмотрели на меня, как на психа. Я же призадумался. «А нужно ли туда лезть?» Ответ — нет. «Герои всегда идут в обход!» Я рассмеялся и вспыхнул силой хранителя. Пару секунд спустя мы были внутри буровой машины, которая, упав на землю, начала бурить тоннель. Глубокий тоннель, потому что здесь даже почва была пропитана разрушительной энергией. 5 метров, 10, 20. Лишь на 50 метрах почва начала терять концентрацию агрессивной энергии. На 70 метрах концентрация энергии существенно снизилась, а на 90 стала несущественной. Прокопав небольшой горизонтальный туннель, развеял машину и создал свой алтарь, чтобы закрепиться. «Мы прямо в загробном царстве, да его мутации!» — захихикала Лина. «Та, кто внесла наибольший вклад в эту мутацию. Я до сих пор не могу морально собраться и посмотреть, что из этого вышло». «Что дальше? Шпиль?» — ко мне подошла Катя, и выглядела та немного уставшей. «Не уверен. Над нами бушуют миллиарды Б. Небесный шпиль Шойу едва выдержал несколько сотен миллионов разового поступления. А здесь...» Создав стул, присел на него и решил выпить чаю. Девчата, конечно же, со мной. А пока пили и ели пирожки с мясом, размышлял, как это провернуть. Можно сделать все медленно. Поставить храмы по периметру, и они будут истощать бурю. Но это займет уйму времени, которого у нас нет. Да и вряд ли удастся истощить, потому что она подпитывается из врат. Возможно, даже поглощает ядра с душами богов и божественными планами. Нет, тут нужно кольцо за кольцом строить храмы. Лишь так получится. Но это не вариант, так как нет времени. Остается идти в лобовую и строить шпиль. Храм не выдержит. Да, собственно, и шпиль не выдержит. Вдруг сотряслась земля. И девчата аж вскрикнули от испуга. «Что происходит? Ты уже начал?» Лина облилась горячим чаем, но сейчас это ее мало волновало. «Рейна, шпиль строит!» Под удивление я выронил пирожок из рук. Эпицентр бури. Некоторое время назад. «Ох, блядь! Ну я и дура, блин! Хоть бы храмами все заставила! Хоть немного, но сдержала эту дрянь, а еще от врат ничего не очистила!» — стонала богиня, паря напротив огромного энергетического торнадо. «Свалила все на Гаусса, а сама ему об этом не рассказала. Пипец, что с моими мозгами происходило? И вот как мне эту хрень исправить? Даже мне здесь тяжело, а Гауссу будет полный пипец. Ах, как же я злюсь сама на себя!» Богиня огляделась по сторонам, посмотрела на буйство двух энергий и не могла не заметить зараженные врата. «Ладно, мозгов у меня не прибавилось. Этим у нас Гаусс всегда занимался, а дома его, как обычно, нет. Придется самой. И если накосячу, его вина. Да у меня биполярка». Рейна грустно рассмеялась и, раскинув руки, начала творить, создавая шпиль. «Да вашу ж, не мешайте!» — рявкнула она на торнадо. Сейчас она складывала карточный домик во время сильного ветра. Тяжело, очень тяжело. «Что, проверим, кто упрямее? Я даже Гаусса смогла задолбать так, что он от меня сбежал в спячку на 1000 лет». Богиня раз за разом собирала карточный домик из энергии, борясь с торнадо. И непробиваемое упрямство все же победило. Прямо в центре торнадо из земли вырвалась каменная платформа, а с ней шпиль, что пронзил это самое торнадо и умчался к небесам. «Ай-яй-яй-яй-яй! Да чего же противная зараза! Шпиль мой не ломай, сука!» Рейна напрягала все свои силы, чтобы удержать титаническое сооружение от разрушения. И сделать это было ой как непросто. Даже для такой могущественной богини. «Все!» — обрадовалась богиня и влетела в торнадо, в центре которого и стоял шпиль. Она тут же поставила руну «Территория», и энергия потекла в шпиль. Вот только... «Блядь, не справляется. Что я еще могу сделать? Гаусс, сука, где тебя черти носят?» В этот момент на одном из мини-алтарей шпиля появилась новая руна. За ней еще и еще. А миг спустя Рейна выматерилась, потому что энергетическая торнадо начала засасывать в шпиль. И по идее, она должна была радоваться, вот только... «Шпиль сейчас разорвет нахрен! Гаусс, сука, прибью!» — ругалась Рейна, едва не надрываясь, чтобы удержать божественное сооружение от разрушения. Тем временем прямо под шпилем происходили интересные события. Гаус и компания. «Рожу! Сейчас рожу!» — стонала Ангелина, лежащая на алтаре моего храма. «Да, я построил храм под землей, и он подключился к шпилю Рейны. А что? Все в выгоде. У нее шпиль не взорвется, а я получаю то, ради чего сюда прилетел». Вокруг алтаря бурлила белая энергия, вливаясь в девушку сотнями тысяч Бэа. Едва ли не каждую секунду. «Терпи, уже почти все», — успокаивал я ее, держа ладони на груди и разбухшем животе. «Что здесь происходило?» «Жесть происходила. Кровь полубогов, а также их души слишком сильно напитались божественностью, что Лина стала получать. Теперь они восстановились и конфликтуют как друг с другом, так и с Линой. Делают они это непроизвольно. Просто в одном теле не могут существовать три столь сильные сущности. И сейчас мы их изгоняем естественным образом. Таким же естественным, как они проникли в девушку. У нас был выбор или выжечь двух богов из тела и души Лины, что, вероятно, навредит ей, или выпустить их. Девушка выбрала второе. И в этом нам помогала Игнис, которая стояла рядом и также держала ладони на теле девушки. «Все, начинай!» — выкрикнула остроухая блондинка, и началось. На животе девушки появились два пупырышка, которые быстро разбухали. Далее были жуть и кошмар. Но Лина выбрала это, нежели рожать. И на пол опустились две неведомые хрени, из которых тянулись трубочки к животу Лины. Эти икринки стремительно росли и спустя пару минут вымахали до 1,5 метра. И когда рыжих все-таки стошнило, благо они убежали, из икринок вырвались пальцы, а после появились они. «Тело! У меня тело!» — кричала светловолосая девочка лет 14, что родилась из икринки. «И у меня! Мы возродились!» — говорил огненно-волосый парень такого же возраста. Они оба были в слизи, но счастливы. «Ты же Нерса! А ты Крас!» Они бросились обнимать друг друга и собрались было поцеловаться, но я схватил их за головы. «Во-первых, вы еще дети, целоваться вам нельзя. А во-вторых, поздравляю, вы брат и сестра!» Я рассмеялся, а бывшие боги с ужасом уставились друг на друга. «Ох, убейте меня!» — стонала Лина. Она была бледна и плохо выглядела. Но Игнис уже убрала следы от трубочек и быстро приводила девушку в порядок. «Наверное, стоило их просто поглотить». «Не надо было, мы же защищали твой род 1000 лет!» — одновременно выкрикнули детишки. Лина кинула на них взгляд и вздохнула. «Вы правы. Считайте, долг Виноградовых выплачен в полной мере». Она присела на алтарь и, взмахнув рукой, облачилась в платье. «Вот только...» Девушка вытянула руки, и в одной появилось пламя, а в другой — ветер. Но такие слабые. «Теперь я бесполезна. Вы забрали у меня все родство со стихиями». Она опустила взгляд, а я просканировал ее. «Да». Божественной крови в ней не осталось и капли. Зато перестали подавляться другие стихии. Лина могла бы стать неплохим... менталистом? Нет, псиоником. И, кажется, Лина заметила это. «Саш!» Она с удивлением посмотрела на меня, а я кивнул и хотел было что-то сказать, но тут земля затряслась. Шпиль не выдерживает. «Ой-ой-ой-ой!» воскликнула Лина, когда я продолжил тянуть энергию с поверхности. «Я, надеюсь, больше никого не рожу?» — смеялась она, а вот мне было не до смеха. «Лучше надейся, что шпиль не взорвется и не создаст воронку размером с луну». После моих слов всем стало не до смеха. Я принялся играться с энергией, перебрасывая ее с храма на богов. Но мой храм тоже грозился взорваться. Если сравнивать, то сейчас я прогоняю по... трубопроводным каналом не воду, а бурлящую кислоту. Давление вроде держится, но трубы плавятся, и их нужно восстанавливать. Таким образом, что я, что Рейна наверху, сжали булки и тужимся, чтобы не прорвало. Вот только для поддержания давления в трубах, чтобы оно не превышало их прочность, нужно часть кислоты сбросить в другие каналы. Я сбросил их на богинь. «Эту энергию не усвоить!» — выкрикнула Катя, которой сейчас было плохо, как и остальным. «Да и мне тоже. Но что с ней делать? Храм не может очистить больше энергии, а неочищенная слишком едкая». «Смогла!» — воскликнула Лина. И я стал прикидывать ей все больше и больше энергии. На богиню я переключил очищенную. Сам же я пока держусь и с едкой энергией. «Ой, Гаус, иди повышай уровень алтаря. Срочно!» Взорвавшись матами, стараясь не терять концентрации, создал аватара и отправил его к обелиску. Тот быстро завершил последнюю руну, и началось. Что именно, не знаю, но мне нужно как-то проконтролировать всю ту дрянь, что лезет из алтаря. «Все будет хорошо». Плеч моего аватара коснулись руки Реме, а следом и Ани. «Спасибо». Я выдохнул, ощущая, как спадает давление, и сосредоточился на храме. Едва отвлекся, а тут уже все трещинами пошло. Блин, и даже богов не позвать на помощь. А нет, Диана можно, он привык к едкой энергии. Дьяволом же был. Отправил сообщение, и пока он вымучивает аватара, сосредоточился на том, что происходит сверху. Глазами не вижу, лишь энергию ощущаю, и, похоже, Рейна перенаправляет энергию из шпиля в свой божественный план. Сообразила? Да так быстро? Странно. Хотя то, что она стала мировым богом и научилась строить шпили, еще страннее. Теперь мы наравне, и моя сила хранителя будет не так эффективна, как раньше. А если она решит драться со мной? Это проблема. Очень надеюсь на ее разумность. И понимаю, насколько это рискованно и глупо звучит. Но Рейна вроде начала исправляться. Надеюсь на это. Помогаю ей стабилизировать шпиль. Она балбесина, совсем не умеет с ним работать. Часть энергии перенаправляю в руну территория. Ставлю руну защита. Но сразу вписываю в него Рейну и всех нас. Но могу ее вычеркнуть, если начнет бузить. Но как бы да, она построила шпиль. А я ей помогал, плюс я хранитель. Так что шпиль наш, но моя доля больше. Далее помогаю Игнис дистанционно поставить руну жизнь, чтобы возродить природу. Так, все. Очищающие способности шпиля на пределе. Или нет? Куда можно потратить буйную и едкую энергию? О, Диан объявился. Что у вас здесь? Едва аватарасу... В лысого бога с энергией вместо волос ударил поток едкой энергии. Раскрыв рот, он упал на задницу и пальцами впился в пол. «Звали! Вашу!» А это птицеголовый. Он появился рядом с Дианом и тоже упал на жопу. Его, видимо, кто-то из девчат позвал. Вовремя. «В божественный план отдавайте ее! Диан, а ты часть попробуй переварить!» Боги ничего не ответили, но их глаза перестали пытаться лопнуть от давления. «Отлично! Превозмогаем дальше!» «Кто еще может пострадать во имя общего блага?» «Как никто». Поворачиваю голову и смотрю на двух новорожденных. «Не надо, пожалуйста», — взмолились те. «Нет, эти сразу умрут. Они больше не боги. Смертные полубоги. Не более, и вряд ли без помощи смогут возродиться богами. Но как богиня путешественников, моряков и ветра, а также бог грабежа, налетов, перов и защитник северных племен смогут найти себе верующих? Разве что на Шойу, но шансов у них маловато. Дьявол, куда еще энергию деть? Еще немного осталось, чтобы стабилизировать шпиль». «О, пошла, родимая!» — рассмеялась Лина. «Гаус, ты там это... Потом не ругайся, хорошо?» «Мне резко стало плохо». А энергию потянуло из шпиля прямо в мой посмертный мир. Ее потянуло настолько много, что даже Рейна обалдела. У нее отбираю. Но все. Теперь точно будет мордобой.